Но как изловили, одно к одному все и засчитали. Злостный вредитель, заявили мне. Тем только утешаюсь, что хоть и краешком, а все за веру Господню претерпеваю. «Святая простота», — подумал Олег. «Странно. Есть неясная мне связь между его словами о благодати и фразой, которую я прочел. Но если бы у двери в самом деле стоял кто-то нездешний, то во всяком случае не Анастасия Узорешительница. Может ли быть, чтобы этот серый монашек уловил светлое приближение, предназначенное для меня, а я в моей мятежности не почувствовал? Гордая душа все еще себя и свои чувства ставила выше окружавших. День, однако, не принес ничего нового. Дали отбой. В камере смертников никто не засыпал тотчас после отбоя. Настороженное ожидание отгоняло сон, и после того, как проходили те первые часы, в течение которых всего чаще являлись за приговоренными, или когда конвой уже удалялся, сон смыкал усталые веки измученных людей. Лежа на койке, Олег внимательно вслушивался в тишину, царившую в коридоре. Прошло около часа, и вот гулкие тяжелые шаги, еще отдаленные, коснулись его слуха. «Идут», — подумал он. «Идут», — проговорил кто-то, и головы начали подыматься. «Принесла нелегкая», — отозвался кто-то из уголовников. Шаги неумолчно приближались, и вот послышались обычные переговоры с надзирателями и бряцанье затворов. «В этот раз не минуют», — подумал Олег, все так же вслушиваясь. Тронули затвор, и в бряцанье его прозвучала та же неумолимость. Послышалась команда. «Семенов Илья!» «За стариком!» С невольным участием и симпатией Олег повернулся к нему, забыв на минуту о себе. «Не как меня! Экая казия, Господи, батюшка! Как же так оно получилось?» — забормотал он, крестясь. «Вот тебе и Анастасия, Узорешительница!» — крикнул один из уголовников. Олег только что хотел осадить того, кто позволил себе этот выкрик, но как раз услышал. «Дашков Олег!» Легкий озноб прошел по его спине. «Я!» — откликнулся он и встал. «Ну, старик, пойдем!» Кто-то в самом деле стоял у двери в ту ночь, только слов мы с тобой не поняли. Больше никого не вызвали. Из коридора вывели в другой коридор, а потом на лестницу, где уже стояла готовая партия и вооруженная охрана. При выходе на тюремный двор свежий живительный воздух коснулся лица. В груди словно туго натянутая пружина. Он думал, тут же поставят в ряд, но увидел три черных ворона. Их погрузили. Опять отсрочка, куда-то повезут. Это, кажется, делается в разливе. Натянутая пружина несколько ослабела, и снова закружились мысли о семье. Ася придет справиться, ведь брякнут ей без подготовки. Сейчас уже 7-й месяц, не случились бы преждевременные роды. Кто-то рядом с ним сказал: «Товарищи, а что, если нас на вокзал и в лагеря?» «Ну да, на вокзал, как же. Приказа о помиловании не зачитали, вещей забрать не велели. С такого паровоза прямое сообщение на тот свет». Один старый мужчина вдруг зашатался и взялся за голову. Олег поддержал его. «Спасибо», — сказал тот. «Вы, очевидно, по 58-й?» «Да», — коротко ответил Олег. «Я тоже. Я подумал сейчас о жене. Она совершенно одинока. Ей 60 лет, и у нее порок сердца. А у вас есть семья?» «Да, моей жене только 22.